Из-за присущего ему такта он ни словом не обмолвился мне об этом. Разве это что-либо меняет? Теперь уже нет. При любом раскладе мотив для убийства не был бы достаточно убедителен. И как я только что вам объяснил, будь то Негрель, все свелось бы к несчастному случаю, ошибке с ампулой. Вы все еще полагаете, что это возможно? Боюсь, что нет. Почему? Да потому что уже с вечера пятницы Жав знал о том, что его жена вылетает в субботу в Париж. Он прибыл в столицу вовсе не на свидание с Антуанеттой и отнюдь не опаздывал на тот самолет, которым отправилась Эвелин. Он сознательно воспользовался лондонским рейсом, так как, я убежден в этом, был заранее осведомлен о расписании полетов. Окна в верхней части здания уголовной полиции были по-прежнему освещены. Дважды или трижды мелькнул силуэт. Конечно, это был Жанвье, слишком взвинченный, чтобы спокойно восседать за столом Мегре. Вы полагаете, что у него-то, у доктора Жава, имелись достаточно веские основания для преступления? Неужели мало того, что выяснилось в отношении Эвелин? Чтобы убить ее? Мегре вновь пожал плечами. «Мне претит», — признался он как бы нехотя, — «что он раздел ее». «К чему вы клоните?» «Все указывает на то, что он стремился направить подозрение на кого-то другого». «На Жильбера?» «Несомненно. Ему мнилось, будто действует он весьма хитроумно. Так вот». Как ни странно, но именно толковые люди всегда и попадаются. Некоторые убийства с целью наживы, совершенные каким-нибудь мелким хулиганом или свихнувшимся типом, так и остаются нераскрытыми. Интеллектуальные же преступления – никогда. Умники стремятся предусмотреть все, перетянуть на свою сторону малейшие шансы на удачу. Они филигранно оттачивают планы. И это их вылизывание, какая-нибудь лишняя деталька, в конечном счете и губит их. Убежден, что Жав торчал в жилой части апартаментов напротив квартиры, где его жена встречалась с вашим женихом. Что уж она там говорила Негрелю, мне невдомек. А учитывая его характер... Сомневаюсь, что он когда-либо вам расскажет об этом. Это уж точно. Я бы не удивился, если бы она объявила ему о своем намерении развестись и даже готовности хоть сейчас начать жить с ним. Как вы считаете, она любила его? По крайней мере, ей нужен был свой мужчина. Она столько раз пыталась добиться этого... С 14 лет, и все напрасно. Она была несчастной женщиной? Понятия не имею. Но она буквально вцепилась в него. Даже оторвала пуговицу от его пиджака. Не желаю даже думать об этой сцене. Я тоже. Негрель предпочел уйти. Заметьте. Он сделал это в 5:30, в то время как период консультаций с 2 до 6 часов. После этого Жаву оставалось только пересечь лестничную площадку. Замолчите! Я не собираюсь вдаваться в подробности. Подчеркну лишь, что зачем он снял с Эвелин одежду и уничтожил ее. Понимаю. Давайте больше не будем об этом, ладно? «Но что, если они там наверху не додумаются?» Она вскинула голову к светившимся в ночи окнам. «Почему вы не хотите пойти туда, комиссар? Все сразу бы кончилось. Уверена, что вы...» Минула полночь. Набережная и мост Сен-Мишель опустели. И вдруг послышались какие-то отдаленные звуки. Мегре сразу понял, что это топот множества ног во дворе здания угловой полиции. «Что там такое?»